Он, судя по всему, не слишком торопился. Они прошлись пешком. Было по-прежнему ветрено, и лодки покачивались на поверхности покрытого рябью моря. «Их сшивают веревками», — сказал Гай, указывая на традиционные деревянные дау, «а щели замазывают овечьим салом». «Могу себе представить, как от них воняет», — ответила Клодия, наморщив носик. «Да уж, не без этого», — согласился он. Кто-то несколько лет назад сделал точную копию старинной дау с овечьим салом и всем прочим и отправился на ней в Китай, как это, кажется, сделал много веков назад Синдбад-мореход. А я думала, что это сказочный персонаж, вроде Аладдина. Некоторые считают, что он жил на самом деле. Мореход, путешественник, родом из Омана. Говорят, это он проложил шелковый путь в Китай. И если уж мы заговорили о путешествиях, то я подумал, не совершить ли нам еще одно до нашего отъезда. Правда? А куда? Вглубь страны. На юге есть один пляж, на котором откладывают яйца черепахи. Ехать туда долго, так что придется заночевать на берегу, разбив палатку, если, конечно, мне удастся раздобыть оборудование. Клодия обрадовалась. Вот здорово, я бы с удовольствием поехала. Там придется обходиться без удобств, предупредил Гай, взяв ее под локоть, чтобы посторониться, когда кто-то торопливо прошел мимо них. Я не могу гарантировать даже кустики. Возможно, там придется обойтись камнями для укрытия. Клодия рассмеялась. Я не возражаю. Зато Аннушке не понравится. Но даже если она всю дорогу будет стонать и жаловаться, эта поездка запомнится ей навсегда. Упоминание об Аннушке повернуло мысли Клодии в другом направлении. Как Гай может так спокойно относиться к ее отсутствию? Может быть, он к этому привык? Может быть, она в Лондоне отсутствует до полуночи, проводя время в компании людей, которых почти не знает? В 16 лет? Не забудь, что именно так и поступают 16-летние. Именно поэтому у них и возникают конфликты с родителями. Когда они, наконец, остановили такси, Гамильтон, казалось, был абсолютно спокоен. И чем более уравновешенным он казался, тем сильнее хотелось Клодии поторопить водителя. Почему Аннушка оставила в регистратуре свой ключ? Ведь это доказательство того, что она ушла. Почему не взяла его с собой? Может быть, боялась потерять? Не обманывай себя. Она намеревалась вернуться. А значит, кто-то или что-то воспрепятствовало ее возвращению. Когда они, наконец, добрались до отеля, Клодия уже с ума сходила от тревоги. Взяв у портье ключи, Гай спросил. «Моя дочь не вернулась?» Говорил он поразительно спокойным и равнодушным тоном. Портье проверил ключи. «Нет, сэр, ключ еще здесь. Будьте любезны позвонить мне, как только она появится. Мне необходимо поговорить с ней, прежде чем она ляжет спать». «Разумеется, сэр. Спасибо». По пути к лифту Гай не проронил ни слова. Но как только они вошли внутрь, оба перестали скрывать тревогу. «Я чувствую себя ужасно», — призналась Клодия с дрожью в голосе. «Мне следовало догадаться о том, что она затевает». «Ты не ясновидящая». Его резкий тон лишь усугубил у нее чувство собственной вины. «Я действительно очень сожалею». «Я сказал, что это не твоя вина», — произнес Гарри.